почему он разочаровался? Она из какой сферы? Высокой, низкой, бытовой, неземной? Бытовой мне же некуда, физиологической, правда? Вы знаете, что такое страсбургский пирог? Да. Вы не читали «Великосветский обед» Гутмана, да? Это слоеное тесто, очень жирное, которое пролагает разные сорта мяса. Думаю, что это очень вкусно, я так предполагаю. Но каждый день. Да, бештекс, мясо с кровью рубленное, да, и страсбургский пирог. Шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. Ну, сдохнешь вообще до такого, образ жизни вести. Это очень тяжело, это мучительно тяжело. И это первая причина, которую называют Пушкин. Да, физиологического толка, вот в точном смысле этого слова. Поехали дальше. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра ему владела понемногу. Эта причина явно национальная, да? Он русский, все русские с приветом, рано или поздно, русская хандра берет за горло, да, все. Значит, национальная причина названа как мотив его разочарования. Но эта национальная причина, оказывается, русский, он русский. Так это русская хандра подобна английскому сплину. Значит, она тут же выходит за рамки национального, превращается в общеевропейскую, да, такую интернациональную, англичане тоже, оказывается, только у них это по-другому называется. Значит, соответственно, что это и национальные, и интернациональные есть причины. Дальше. Все скрывается. Он застрелить, слава богу, попробовать не захотел, но в жизни вовсе охладел, как чай, горольд, угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Это что такое? Это из какой сферы? Как чай, горольд? Ну, литературная, правда, да? Он начитался Байрона, это модно, ужасно, он подражает чай, горольду. Это 38-я строфа, первой главы. А разве это тогда было модно? А как же? Во времена 19-й год. А почему же нет-то? Чай, горольд, конечно. Еще как было модно. Это уже поветрие, это уже, конечно, это... А сколько осталось жить-то Байрону? Андрюш, фу, извините, разговор. Кирюш, простите, я оговорилась. Значит, наконец, мы с вами оказываемся... У меня плохо с римскими. Это какая же это строфа-то? Хорошо, я. Какой-то номер строфы. 46-я, да, по-моему, так. Кто жил и мыслил, тот не может душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней, тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не... Все это часто придает большую прелесть разговора. Вот только так можно было сказать «это Пушкина, это сукин сын». Да? Это абсолютная невозможность остаться для этого слова пушкинского в рамках, так сказать, такого патетики. Да? Ну, невозможно, особенно в Онегине. Это нужно сбить моментально. При том, что это происходит по-разному. Борис Михайлович Гаспаров показывает, что он иногда соскальзывает в другую стилистику, понимаете, да, вот очень нежно как бы уходит в нее. А иногда такой сбой совершенно очевидный, как в этой строфе. Значит, это из какой сферы мотивировка разочарования? Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей, кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Абсолютная универсализация, правда? Всякий человек, кто жил и мыслил, русский, англичанин, кто угодно, не может не прийти к разочарованию в людях, в мире и так далее. Значит, вот это последняя причина универсального толка. Она первую отменяет? Да нет, конечно. А она при этом дана как иерархически более значимая. Нет. Нет. Нет. Вот это... То, что называется реализмом в русской литературе. Вот это то, чего никогда нет и не могло быть в рамках романтической стилистики и вообще романтического текста. Потому что в романтизме всегда мотивировка будет либо высокой, понимаете, демон от Бога, что, от того, что он плохо, Бог создал ему желудок, что ли, он не варит бештек и страсбургский пирог, и поэтому он на Бога восстал. Это невозможно, это разрушит высокий романтический текст, да? Либо, если есть в романтизме бытовая какая-то причина, она будет иерархически ниже, Понимаете, она будет подавлена вот этим вот высочайшим рядом метафизики романтической, да, который замкнет мир, как у цыган. И всюду страсти роковы, и от судеб защиты нет. Понимаете, и судьба в таком случае, вот человек и его страсти, это психология, но он оказывается игрушкой в руках судьбы, которая есть и замыкает это самый романтический мир, как верховная сила. Вот именно это разрушение мотивированности человека в рамках литературного текста и невозможность закончить его мотивировку. Понимаете, невозможность, потому что мы можем придумать еще черт знает сколько мотивировок. Любого, как живых людей, да, вот я не знаю, почему вы здесь сидите, я надеюсь, что вам интересно, а может вы экзамен боитесь, а может вам пойти некуда, потому что у вас свидание через 2 часа, да, и надо как-то время провести. Ради бога, здесь может быть сколько угодно мотивировок, правда, а может все сошлось, так случилось, так и 2 часа лишние, и еще и любопытно что-то. Да, вот, понимаете, это все есть, мотивировка и попытка объяснения живого человека, в котором всегда сопрягаются самые высокие и самые низкие, самые обыденные, самые бытовые, логические мотивированности его поведения, желаний, поступков всего на свете. Да, значит, вот эта мотивировка, это то, что Маркович блистательно совершенно показал в своих работах. Да, мы на него обязательно должны сослаться. Вот отсутствие, да, распадение иерархии, вот в объяснении человека, героя, персонажа, в мире литературы, это то, что принципиально отличает этот текст от предшествующих. Вот если мы так с вами понимаем реализм, когда возникает герой, которого нельзя определить и тем самым определить, да, по Бахтину, и возникает он так почему? Потому что он мотивирован и низом, и верхом одновременно, и нет иерархии в этой мотивированности, они равны велики, эти мотивировки. Вот тогда мы можем с вами говорить о возникновении абсолютно нового персонажа в мире литературы. Это уже проблемы не мировоззренческие, как вы понимаете, да? Хотя они выводят на мировоззренческие проблемы. Но тем не менее они как бы прежде всего обращены в мотивировки эстетические. Да, он создает этот текст адекватно сложной живой жизни. И человек оказывается адекватно сложным живой жизни. Никакая бы то ни было, пускай самая невероятно высокая схема, да, нет этого последнего мотивирующего человека инстанции. Его просто не существует. Они равноправны присутствуют. Значит, разочаровался. Но разочаровался неведомо почему, неизвестно как. Еще в рамках первой главы с какими типами, уже существующими в это время в литературе, возникает безусловная ассоциация Онегина. Это 19-й год, это зима 19-го года. Декабризм как норма бытового поведения уже существует, она уже сложилась. И нам нужно проверить нашего героя, да, вот на это, на принадлежность к сложившимся вполне определенным кругу людей, которые вполне определенно идеологически мыслят, и которые нам отлично описал Лотман в своем бытовом поведении, в его знаменитой работе «Декабрист повседневной жизни». Значит, что мы знаем про Онегина? Во-первых, Онегин – второй Чедаев. Характеристика? Ну, что ж тут говорить, конечно, еще какая. Да, при том, что Чадаев какое-то время принадлежал к тайному обществу, но не тем знаменитый и известен, да, но Петр Яковлевич Чадаев, умнейший человек, все понятно, да, оппозиционер, все ясно, тот самый первый сумасшедший, которого назначила власть. Не врачи, а власть поставили ему такой диагноз, что очень в традиции русской культуры. Так, значит, второй Чадаев, запомнили это. Дальше. Онегин был глубокий эконом. То есть любил судить о том, как государство богатеет, и от чего и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Значит, это то, что показывает Лотман в «Декабристе повседневной жизни». Вот этот интерес к проблемам экономики, который до декабристов никогда не был сферой интереса светского человека. Понимаете, это был интерес сугубо специальный, экономистов. Это мы сегодня судим об экономике, о медицине, о политике в любом разговоре, в любой болтовне, да? Но до декабристов эта сфера экономическая никогда не была в сфере интересов просто светского человека. И этот интерес Онегина, он, безусловно, значим для читателя того времени. Дальше.